начал накрапывать дождик. Овцепикские ливни издревле славятся своей всепроникающей мокростью. В сравнении с ними обычный равнинный дождь, засуха и изжога. Остервенело хлеща по крыше ланкерского замка. Овцепикский ливень ухитрился просочиться сквозь черепицу. И теперь с чувством глубокого удовлетворения наполнял большую залу теплой, неуютной влажности. Сама зала вместила в себя добрую половину населения Ланкра. Рокот ливня даже заглушил постоянный вой бешеной реки. Сцена была залита водой. Декорации размывало. Разноцветные ручейки бежали по доскам. Одна из кулис, сорвавшись с карниза, со скорбным видом валялась в глубокой луже. Обращение матушки Ветровоск к жителям Ланкра близилось к завершению. «Про корону не забудь», — шепнула ей нянюшка. «Да, корона», — встрепенулась матушка. Как вы уже могли заметить, она заслуженно венчает его голову. Мы спрятали ее среди других корон, которыми актеры играют в театр, потому что рассудили, что искать ее там никто не будет. Если не верите, что она настоящая, можете сами убедиться. Корона сидит на нашем короле, как влитая. Если публика и впрямь пришла к убеждению, что корона сидит на голове Тома Джона, как влитая, то только благодаря невероятной силе убеждения, которой обладала матушка. Сам Том Джон так не считал, ибо чувствовал, что только его уши мешают короне превратиться в своего рода нашейные украшения. Представьте себе, что он почувствовал, когда надел эту корону в первый раз, — продолжала матушка. — Думаю, он пережил нечто странное, экстрасенсорное. Вообще-то, — начал было Том Джо, но никто и не подумал прислушаться к его мнению. Юноша передернул плечами и нагнулся к гному, который все так же что-то яростно строчил. — Слушай, Хью, а экстрасенсорное — это то же самое, что и неудобное? Гном смерил его непонимающим взором. — Что? — Я спрашиваю. — Экстрасенсорные — это все равно, что неудобные? — А? — Гм. — Нет. — Думаю, нет. — Тогда что же это значит? — По-моему, так называют нечто круглое и продолговатое. Но я не уверен. Заветные листочки со сценарием притягивали взгляд Хьюла как магнит. — Кстати, ты случаем не помнишь, что он говорил насчет того, что не могло произойти завтра? Я не успел записать. — Тебе даже не пришлось приводить доказательства моего усыновления, — размышлял Том Джон. — Да уж, такие дела, — туманно изрек гном. — Вообще лучше никогда не врать. Ты не видел, он ее действительно пырнул кинжалом? Или просто обвинил во всеуслышание? — Я не хочу становиться королем, — хрипло заявил Том Джон. — Мне всегда все говорили, что я вылитый отец. — Забавная штука — это наследственность, — все так же туманно изрек гном. — Если бы, скажем, я пошел в своего батюшку, то сидел бы сейчас в 100 футах от поверхности и крушил киркой камень, но я...» Голос его оборвался. Взгляд гнома замер на кончике пера, как будто перед Хьюлом предстало нечто невообразимо прекрасное. — И что ты? — А? — Ты меня вообще слушаешь? — Я знал, уже когда писал ее. Я знал, что здесь что-то не клеится, что все совсем не так. — Что ты там сказал? — Ах да, королевство. — И ты в нем король. Хорошая работа. На нее всегда большой конкурс. Я очень счастлив за тебя, парень. Короли могут делать все, что им заблагорассудится. Том Джон оглядывал лица ланкарских вельмож. Вельможи, в свою очередь, с любопытством оглядывали Том Джона. Примерно с таким же выражением покупатель взирает на бычка, которого ему пытаются навязать. Холодная, склизкая мыслишка закрылась в его голову. Раз он теперь король, значит, он может делать все, что захочет. Но прежде всего, он обязан хотеть править Ланкаром, и это не обсуждается. «Ты можешь построить здесь собственный театр», — проговорил Хью, и глаза его на миг оживились. «Люков понаделаешь, костюмов нашьешь. Каждый вечер будешь давать новую пьесу. Диском тебе, сараем покажется». «И кто будет ходить в мой театр?» — хмуро поинтересовался Том Джон, откидываясь на спинку кресла. «Все?» «Что, каждый вечер здесь будет собираться все население Ланкара?» «Ну, ты ведь можешь приказать», — пожал плечами Хью, не отрываясь от сценария. «Так и знал, что он это скажет», — подумал Том Джон, и тут же добавил. «Но он ведь не со зла. В голове у него сейчас только эта пьеса. Весь остальной мир словно не существует». Том Джон снял с головы корону и повертел ее в руках. Выглядела она не такой уж и большой, но весело прилично. «Интересно, а голову она натирать не будет?» Во главе стола стояло пустующее кресло. Как уверили Том Джона, в этом кресле сидит призрак его настоящего родителя. Впрочем, будучи представленным отцом, Том Джон не испытал никаких возвышенных чувств. Его просто коснулось нечто холодное, после чего в ушах у него раздалось какое-то призрачное жужжание. «Я мог бы помочь отцу закрыть счета на строительство дискума», — сказал. «Отличная мысль», — одобрил Хью. Том Джон с сумрачным выражением покрутил корону на пальце и прислушался к жаркой дискуссии за столом. 15 лет? — переспросил городской голова Ланкара. «Другого выхода у нас не было», — ответила матушка-ветровозка. «Кто-то мне показалось, что булочная на прошлой неделе закрылась раньше обычного». «Да нет же!» Потеряв терпение, рявкнула ведьма. «Это здесь совершенно ни при чем. Перенос на вас никак не отразился». «Абсолютно не отразился», — кивнул один из отцов города. Соборный староста, делопроизводитель и могильщик в одном лице. «Мы просто не досчитались 15 лет». «Наоборот», — возразил городской глава. «Мне кажется, мы здесь только сэкономили. Вот смотри, время — это извилистая дорожка, вьющаяся между частными наделами. И мы вместо того, чтобы петлять, просто рванули через поля и тем самым сэкономили массу усилий». «Отнюдь нет», — запротестовал делопроизводитель, вытаскивая из-за пазухи чистый лист бумаги. «Вот она, дорога!» Том Джон прикрыл глаза и позволил бурным водам дискуссии вновь сомкнуться над его головой. «Итак, здесь все, похоже, желают видеть его на троне. И никто не догадался спросить, а чего, собственно, желает сам принц. Его мнение в расчет не принималось». «Да, все именно так и обстоит. Конкретно его в короле никто не прочил. Просто Том Джона угораздило родиться наследником законного монарха. Золото, как известно, не тускнеет. по крайней мере в физическом смысле. И все уже нельзя было не заметить, что тонкий золотой обруч в его руках имеет весьма странный оттенок. Слишком много голов перебывало под этой короной. Если поднести ее к уху, то можно услышать стоны умерших. Он вдруг почувствовал на себе чей-то цепкий, пытливый взгляд, изучающий его с въедливостью паяльной лампы, заинтересовавшийся леденцом. Том Джон поднял голову. На него смотрела младшая, совсем молоденькая ведьма. Та, что с пытливым личиком и прической в стиле живой изгороди. Она сидела рядом с шутом и выглядела так, будто имеет полное право находиться рядом с этим человеком. Однако внимание ведьмы было приковано не к самому Том Джону, а к некоторым деталям его наружности. Ее зрачки мерили лицо юноши, как пара совмещенных крон циркуля. Том Джон попытался выдать ведьме свою фирменную улыбку, но ведьма ее словно не заметила. «Все они заодно», — мрачно подумал. Один лишь шут увидел, что принц улыбается, и, в свою очередь, ответил ему насмешливой гримасой, которая вместе с быстрым вращением пальцев подразумевала нечто вроде: «Из всех собравшихся только у нас с тобой головы в порядке. Интересно, долго мы еще здесь посидим?» Между тем, сидящая рядом с шутом девица продолжала разглядывать принца, щурясь и склоняя голову то в одну сторону, то в другую. Затем она принялась таким же вниманием разглядывать шута, после чего снова перевела взор на Том Джон. Наконец она повернулась к пожилой ведьме. Душное и пропитанное влагой помещение было битком набито людьми, но только у этой ведьмы хватило ума потребовать кувшин холодного пива, и что-то горячо зашептало ей на ухо. Этот ведущийся исключительно шепотом разговор получился долгим и весьма насыщенным. «Типичный образчик женского общения», — скептически подумал Том Джон. Обычно такого рода разговор ведется на пороге дома, а участницы его стоят, скрестив на груди руки. И горе случайному прохожему, которого угораздит пройти мимо. Беседующие мигом прервутся и будут провожать бедолагу подозрительными взглядами, пока тот снова не очутится за пределами слышимости, после чего беседа вернется в прежний русло. Том Джон вдруг сообразил, что матушка-ветровозка покончила с объяснениями, и выжидающие взгляды собравшихся устремлены теперь на него. «Да-да», — отозвался он. «Нам показалось, что правильнее всего назначить коронацию на завтра», — сказала матушка. «Нельзя, чтобы трон долго пустовал. Королевству это не понравится». Матушка выпрямилась, отодвинула в сторону стул и подошла к Том Джону. Взяв за руку, она подвела его через выложенный плиткой зал к трону, положила ладони на плечи юноши и, ласково нажав, усадила несопротивляющегося Том Джона прямо на облезлые потертые подушки из красного плюша. По плитам поспешно заскрежетали ножки лавок и кресел. Том Джон в панике зазирался по сторонам. «Что вы задумали?» — в ужасе спросил он. «Не волнуйся», — успокоила его матушка. «Люди хотят подойти к тебе и поклясться в своей верности. Ты, главное, сиди спокойно, учтиво кивай и не забывай спрашивать, чем они занимаются и любят ли свое дело. Да, и отдай им корону». Том Джон с радостью стянул ее с головы. «А зачем?» — поинтересовался он. Они хотят преподнести ее тебе. Но ведь она и так уже у меня. Ничего не понимая, в отчаянии воскликнул Том Джон. Матушка терпеливо вздохнула. Таковы правила этого, как его? В общем, какого-то кота, объяснила она. Должна состояться соответствующая церемония и все такое прочее. Ты, наверное, имела в виду этикет? Мне все ли равно. Главное, так нужно. Том Джон вцепился в ручки трона. Найди мне Хьюла, взмолился он. Нет, здесь должна соблюдаться очередность. Иначе возникнет прецедент. Сначала к тебе подойдет. Я попросил тебя отыскать гнома. Ты что, женщина, плохо расслышала меня? Рявкнул Том Джон голосом, который сделал бы честь любому королю. Однако и матушка не растерялась. По-моему, молодой человек, ты не совсем понимаешь, с кем сейчас разговариваешь. Том Джон приподнялся над плюшевыми подушечками. За свою недолгую жизнь он переиграл великое множество королей. И короли эти редко когда приветливо улыбались своим подданным, с жаром пожимали руки и интересовались, насколько людям нравится их дело. О нет. То были монархи, которые ранним студеным утром истошным визгом труб поднимали войска и бросали воинов в кровавую сечь, каждый раз ухитряясь убедить солдат, что это куда более крутое времяпрепровождение, нежели валяться в теплых постелях. Призвав на помощь надменность, спесь и высокомерие своих героев, Том Джон устроил матушке истинно королевскую выволочку. «Нам казалось, что мы беседуем со своей подданной», — процедил он. «Поди же, женщина, и исполни, что велел тебе твой король». Лицо матушки застыло в неподвижности, пока ведьма быстренько решала, как отреагировать на подобную наглость. Наконец она улыбнулась про себя и весело кивнула. «Как будет угодно». Уже через минуту она подвела к трону Хьюла, который умудрялся писать даже на ходу. Подняв глаза на Тома Джона, гном изобразил учтивый поклон. «Брось дурить!» — вскинулся юноша. «Посоветуй лучше, что мне делать?» «Понятия не имею. Хочешь, я напишу тебе тронную речь?» «Я ясно выразился. У меня нет ни малейшего желания становиться королем». «Тогда действительно с тронной речью могут возникнуть проблемы», — согласился гном. «А ты хорошо подумал. Роль короля — это большая удача. Но, принимая ее, ты лишаешься всех остальных ролей». «Гм... тогда так и скажи им, что ты отказываешься. Полагаешь, этого будет достаточно?» «Во всяком случае, попытаться стоит». Тем временем к трону уже приближалась группа отцов города, несущих на бархатной подушечке корону. На их лицах были написаны сдержанные почтения с небольшой примесью самодовольства. Корону они несли так, словно та была подарком хорошему мальчику. Городской голова Ланка тихонько кашлянул в ладошку. «Все приготовления, необходимые для церемонии коронации, вскоре будут завершены», — изрек он. «Но тем временем мы хотели бы...» «Я отказываюсь», — заявил Том Джон. Голова замешкался. «Прошу прощения, я не приму корону». Городской голова помешкал еще пару мгновений. Губы его беззвучно шевелились, а глаза обрели странный блеск. Уместнее всего, наконец решил он, будет начать все сначала. «Все приготовления, необходимые...» «Не выйдет», — перебил Том Джон. Я отказываюсь стать вашим королем. Голова тяжело задышала, словно вытащенный из воды карп. Хью! В отчаянии взвыл Том Джон. Ты же лучше меня умеешь обращаться со словами. Видишь ли, парень, пожал плечами гном. Очевидно, выражение «я отказываюсь» не входит в список возможных ответов на предложение принять корону. Может, попробовать я рассмотрю ваше предложение? Том Джон одним рывком выпрямился, схватил с подушечки корону и потряс ею над головой, как тамбурином. «Слушайте меня, вы все!» — крикнул он. «Я крайне благодарен вам за оказанную честь, но не могу стать вашим королем. На этой голове перебывало столько корон, что вам и не сосчитать. И единственное королевство, которым я умею править, ограничено театральными кулисами. Простите, что обманул ваши ожидания». Мертвая тишина окутала зал. Похоже, эти слова тоже не входили в список предполагаемых ответов. «Здесь есть еще одна проблема», — миролюбиво высказался Хью. «Видишь ли, на самом деле у тебя нет выбора. Ты уже король. Это роль, которая была уготована тебе с момента твоего появления на свет. Но я с ней не справлюсь. Это никого не волнует. Это не то, с чем ты справишься или не справишься. Это то, кем ты являешься. Не вздумай бросить меня здесь. Я подохну со скуки в этих лесах». Вновь грудь Том Джону сдавили какие-то ледяные тиски, а в ушах его что-то загудело. На одно мгновение перед его взором предстали зыбкие, как туман, очертания высокого печального мужчины, с мольбой протягивающего к нему руки. «Ты уж извини», — прошептал юноша. «Мне очень жаль». Сквозь призрачный образ он опять почувствовал на себе заинтересованные взгляды ведьмы. «Тебе остается одна надежда», — пробормотал рядом с ним Хью. «Это если обнаружится другой наследник. Но ты, конечно, вряд ли помнишь своих братьев и сестер». «Я вообще никого и ничего не помню!» — заорал Том Джон. «Хью, я...» Между ведьмами вновь вспыхнула яростная перепалка, которая закончилась тем, что Маград, неумолимый, как приливная волна, неотвратимая, как приливающая к голове кровь, пересекла залу, откинула в сторону преградившую ей путь руку матушки Ветровоск и, приблизившись к трону, швырнула на алые подушечки никого иного, как шута.